11. Если это какая-то уловка, чтобы сбежать... Не ты ли говорил, что сбежать я не сумею, поскольку уже помазано словами древних? Попала в Вечно море и все такое? Перебиваю я и обвожу руками окружающую воду, чтобы подчеркнуть все ранее услышанные от него предупреждения. «Да, именно об этом я и хотел напомнить», — слегка успокаивается он. «К тому же», — продолжаю я, не обращая внимания на его слова, — «мне необходимо разорвать связи с миром. А единственный способ сделать это — выплатить долг. Каждый серебряный слиток из тех, что мы везли, стоит 1000 крон», — указываю на принесенный им сундучок. «Сюда вполне поместятся все 20 слитков, а то и больше. Лучше плана у нас все равно нет». «Ты хочешь вернуться к обломкам собственного корабля?» На его лице мешаются ужас и потрясение, в равных долях. «Существовал бы другой способ, я бы его предложила», — поясняю я, сдерживая эмоции и пряча предназначенные для него мысли в дальний угол сознания. «Иногда единственный путь ведет навстречу буре». Мысленно выругавшись, Ильрид упирает руки в бока. «Но это глупо. Для нас слишком рискованно спускаться в серую впадину, пересекать грань и останавливаться в сером протоке. Не стоило мне на это соглашаться. Но ты согласился и теперь должен довести дело до конца. Неужели?» Герцог вскидывает брови и, вновь повернувшись в мою сторону, нависает надо мной. Я вздыхаю нарочито драматично, давая понять, что его поза на меня не действует, и слегка склоняю голову на бок в знак того, что не отступлю. «Ты обещал», — начинаю я. «А ты обещала, что через 5 лет вручишь мне свою жизнь». «Не ты ли явился раньше? Если бы ты просто позволил мне миновать серый проток, всего этого можно было бы избежать». «Мне пришлось прийти. В противном случае один из эмиссаров лорда Крокона закусил бы тобой. И проклятие за это пало бы на все Вечно море», — рычит герцог, подаваясь вперед. «Я и не думаю отступать, и наши носы почти соприкасаются. Более того, я никогда не утверждал, что приду ровно через 5 лет. Но ты и не уточнил, что срок может оказаться меньше, парирую я». Герцог явно порывается что-то сказать, передумывает, потом пробует еще раз. «Ты хоть когда-нибудь бываешь менее непреклонной?» «Нет. По крайней мере, с тех пор, как начала новую жизнь и стала называться Викторией. И горжусь этим». Ильрид отстраняется, и я мысленно издаю вздох облегчения. Надо же, я и не подозревала, что от его близости так сдавила грудь. Напряжение между лопатками немного спадает. Герцог отплывает в другой конец комнаты и начинает рыться в куче сокровищ, что-то бормоча себе под нос. Двигаюсь вперед, сокращая расстояние между нами, как будто от этого стану лучше его слышать. Конечно же, нет. Ведь общаемся мы исключительно с помощью мыслей. Ага, вот. Ильрид поднимает большой кусок дерева, внешне похожий на разделочную доску, и кладет ее поверх бочонка. На искривленной, разбухшей от воды поверхности вырезана карта. Я тут же узнаю изображенные на ней места, поскольку бесчисленное множество раз плавала по этим морям. «Вот твой серый проток». Он тычет пальцем на скалистый участок, простирающийся вдоль побережья неподалеку от северных гор. Примерно здесь находится грань. Ребром ладони Ильрид касается края карты восточнее Северного протока. Там лежит море, откуда еще никто не возвращался. «А это, стало быть, Срединный мир?» Протягиваю руку и указываю на то, что осталось по другую сторону его ладони. Герцог кивает. «Именно там расположена серая впадина. Глубокое ущелье, ведущее к бездне лорда Крокона». Как раз размышляла, связаны ли они, учитывая название. «Ну, когда-то мы были единым миром». Ильрид разводит ладони и кивает на другую сторону моей руки, изображающей серую впадину. «А сейчас мы здесь». То есть серая впадина расположена по ту сторону рифа. Наконец-то мои растущие подозрения получают подтверждение. Ильрид снова кивает. «И оттуда появляются духи, монстры и гниль». «Именно. Она тянется до самой бездны лорда Крокона». Проведя пальцем по карте, герцог останавливается на море где-то далеко на северо-востоке. «Теперь понятно, почему там вечные шторма, моряки рассказывают истории о призраках, а корабли один за другим идут ко дну. Серый проток напрямую связан с обиталищем вашего древнего бога смерти. Да. Ильрид расслабляет руку и словно бы случайно вновь задевает мою ладонь. Серый проток находится по другую сторону грани, где магия сирен слабее. Поэтому для моих воинов патрулировать его слишком рискованно. Кроме того, большинство пересекающих грань духов не живут в природных землях больше суток или двух, по крайней мере, если не завладеют чьим-то телом. Как те, которые на меня напали. Маяк Чарльза, ближайший к Дэноу, стоит в самом конце Серого протока. Да. Ильрид отводит глаза, и на его лице мелькает затравленное выражение. То были мои воины, которым я поручил безрассудную миссию. В случившемся с ними виноват я сам, поэтому пошел следом, чтобы даровать им чистую смерть. Если духи выплывают прямо из бездны, то, вероятнее всего, они нападут на нас во время путешествия. Рассуждаю я. Герцог кивает. Тогда почему бы нам не пойти другим путем? Используй ту же магию, с помощью которой быстро вытащил меня оттуда после нападения монстра Крокона. То был особый трюк, и повторить его не получится. Что же касается путевых бассейнов, как я уже говорил, их использование ограничили, чтобы предотвратить распространение гнили. Может, я сумею незаметно пройти через них один раз, но лучше пока приберечь эту возможность. Ведь еще придется как-то доставить серебро твоим родным. Тогда нам предстоит битва. Подношу палец к губам и прикусываю кутикулу. В конце протока есть проход через грань? Да, кивает Ильрид. Именно так я последовал за своими воинами в ту ночь, когда мы встретились, и видел, как появились духи. Хорошо. Значит, сможешь пройти снова? Я сунулся туда лишь однажды, когда был моложе и гораздо глупее, с горечью бросает герцог. В его словах слышится то же отвращение к самому себе, с которым он упрекал себя в воспоминаниях. Сердце на миг сжимается от боли. Мне знаком этот бесконечный процесс самоуничижения, когда каждая мелочь тем или иным образом напоминает тебе о прошлых огрехах и неудачах, но в то же время вдохновляет на борьбу, побуждает доказать, что мерзкий внутренний голос ошибается. «Спасибо, что повел себя так глупо. Почти против воли выдыхаю я, иначе я бы умерла в ту ночь». Благодарила ли я хоть раз его за то, что он для меня сделал? Не помню. Даже если все получилось не так, как я надеялась, Сирен подарил мне 5 лет жизни, которых без него у меня бы не было. Вероятно, все же нет, поскольку Ильрид сразу поворачивается ко мне, и на его лице мелькает удивление. Такое ощущение, что он многое не договаривает. Впервые я жалею, что он отлично умеет скрывать мысли, и мне даже случайно не удастся заглянуть в его разум. Не сводя с меня взгляда, герцог подплывает ближе и усаживается на край карты, потом подается вперед. Я замираю, и, кажется, сам мир на мгновение задерживает дыхание. Единственный способ добраться до серого протока, где затонул твой корабль — пройти здесь, в Срединном мире, через серую впадину. Это опасная, рискованная затея. Поверить не могу, что я хоть на миг всерьез задумался об этом. И все же, если мы решимся, я должен максимально обеспечить твою защиту. Я могу помочь в схватке. Мне много раз приходилось участвовать в барных драках и даже отбиваться от пиратов. Почти не сомневаюсь, что ты способна постоять за себя. На земле и в битве против смертных, кивает Ильрид. Даже странно, что он так уверен в моих способностях. Но сражаться под водой со своенравными духами... Он поднимает бровь. Я слегка пожимаю плечами, слишком гордая, чтобы прямо признать его вероятную правоту. Что ж, придется тебя научить. Научить? Как? Тебе нужно больше узнать о магии сирен и словах древних. И почему мне кажется, что этим он лишь добьется собственной цели? Ты ведь не пытаешься хитрить? Не откажешься мне помогать, как только я выучу слова? Ильрид касается пальцами моего подбородка, и я почти непроизвольно перестаю хмуриться. Он, как всегда, выглядит почти нереальным. Вполне подходящий приверженец для бога смерти. Настолько великолепный, что от этого становится больно, способный одним только взглядом заставить женщину броситься в его объятия. «Не доверяй смазливым личикам, Виктория. Ты знаешь, чем это заканчивается. Мне ни к чему тебя обманывать. Ты уже согласилась». Я киваю и стараюсь побороть дрожь, поскольку Ильрит не убирает руку от моего лица. «Хорошо. Тогда давай начинать. Чем скорее, тем лучше. Следуй за мной». Ильрит отталкивается от карты и плывет в один из четырех туннелей, выходящих из сокровищницы. Я даже не пытаюсь спорить. Этот туннель ведет вниз. Постепенно стены из коралла сменяются каменными, с выгравированными на них замысловатыми узорами вроде тех, что имелись на клетке из китовых костей, куда меня посадили сначала. Вскоре мы выплываем в другую комнату, и перед нами расстилается толща воды столь глубокого, насыщенного синего оттенка, что по сравнению с ним кажутся блеклыми самые чистые краски цвета индиго, которые когда-либо доставала мама. Сквозь перекрестья деревянных балок, частично закрывающих проем наверху, проникают лучи солнечного света. Вытесанные полукругом ступени, тоже покрытые резьбой, спускаются к платформе в виде полумесяца. Да это же амфитеатр. «Тренироваться будем здесь», — объявляет Ильрит, плывя в самый низ. «Я не отстаю. Итак, давай начинать». «Постой, у меня есть вопросы». «Ещё?» — раздраженно замечает герцог, но в уголках губ появляется легкая усмешка, как будто он пытается сдержать смех. «Я стараюсь постичь целый мир, который лежит за пределами моего собственного, причем наполненный магией. Опускаюсь на нижнюю ступеньку. Я собираю фрагменты по кусочкам, однако еще не представляю, как выглядит картина целиком, а очень бы хотелось». Думаю, это поможет мне лучше понять магию. Ты вовсе не глупа, поэтому было бы странно, если бы не уловила общей сути. Ухмыльнувшись шире, Ильрит складывает руки на груди. Лестью ты ничего не добьешься. А я-то надеялся чуть смягчить твою резкость. Прости, но резкость — мое второе имя. Герцог фыркает. Виктория Резкость. Дач, заканчиваю я. Моя фамилия Дач. «Виктория Резкость Дач». Звуки моего имени, пусть даже с резкостью вместо фамилии Чарльза, непроизвольно вызывают на губах легкую улыбку. «А теперь порадуй меня. Притворись, что я ничего не знаю, и объясни все подробно с самого начала». «Ну, если хочешь». Ильрит становится серьезным. «Лет 50 назад лорд Крокон принялся бушевать, и наши моря стали опасными». Усилились штормы, возникли смертоносные течения, загнивали посевы, упала урожайность земель. Его чудовищные эмиссары начали проявлять враждебность, возросло число духов, поскольку души больше не могли пересечь завесу и уйти в запределье, как было раньше до появления гнили. И с каждым годом становилось все тяжелее. Его рассказ вполне согласуется с тем, что я узнала еще в своем мире. Согласно моим исследованиям, первые истории о нападениях сирен возникли как раз с полсотни лет назад. И если в этих нападениях виновны скорее духи, чем сирены, то все сходится. Мы многое испробовали, чтобы умилостивить лорда Крокона, но ничего не вышло. Поэтому для собственной защиты стали брать кусочки древа жизни. Ведь, как мы знали, только использование магии леди Лелии могло уберечь живых от вторжений мертвых. Но этого оказалось мало. Наш предыдущий правитель герцогства Веры, герцог Ренфол, много лет изучал гимны древних, и его изыскания принесли плоды. Он, наконец, смог связаться с лордом Кроконом. Имя этого герцога я уже слышала в воспоминаниях Ильрита, однако не упоминаю об этом. И что же выяснил герцог Ренфол? Уточняю я, уже подозревая, что это как-то связано с жертвоприношениями. Герцог получил сообщение от лорда Крокона. Древний бог возжелал, чтобы каждые 5 лет во время летнего солнцестояния ему и его бездне приносили в жертву полных жизней женщин. Поясняет Ильрит ровным тоном, как будто много раз тренировался произносить эти слова, не выдавая собственных мыслей. Но мне кажется, чувствует он себя крайне неуютно. Несмотря на отрепетированную речь, его взгляд немного рассеивается. Герцог будто смотрит сквозь меня, чуть крепче стискивает челюсти. Судя по воспоминаниям Ильрита, в этом деле как-то замешана его мать. Насколько я успела понять, духи, чтобы добраться к душе, вытягивают из сознания сирен самые жуткие воспоминания. И для герцога тот визит к древу жизни превратился в наиболее страшный кошмар. Но это явно еще не все. Однако я не спешу подтверждать свои подозрения, поскольку не готова сейчас отвечать на его вопросы о собственном прошлом. Чтобы сотрудничать, нам не обязательно знать друг о друге лишние подробности. Это просто деловые отношения, как те, что связывали меня со многими в прошлой жизни. Эти жертвы явно не дали результата, замечаю я. Нет. Почему? Неизвестно, качает головой Ильрит. А больше герцог Ренфолл ничего не говорил? Только то, что прежде чем принести кого-то в жертву лорду Крокону, нужно провести помазание. Краткое общение с древним богом разрушило его разум, а после отняло и жизнь. Ни одна жертва не выдержит в бездне достаточно долго, чтобы успеть предстать перед лордом Кроконом. А помазание очищает разум и душу, создавая достойное подношение, способное явиться при дочи древнего бога. Звучит завораживающе. Да, пугает, но тем не менее очаровывает. Конечно, до тех пор, пока я не представляю в роли жертвы себя. Слегка откидываюсь назад и опираюсь на руку. И поскольку остальные жертвы не сработали, ты решил привести меня? Да. Хотя это мог быть любой человек. Ты просто случайно подвернулась под руку. Ты и в самом деле знаешь, как заставить женщину почувствовать себя особенной. Сухо бросаю я. Ильрит усмехается, однако продолжает уже более серьезно. Когда я стал герцогом Копья, то получил доступ к песням герцога Ренфола. В песне, которую он пел, рассказывая об общении с лордом Кроконом, есть упоминание о руках Лели. Большинство сирен посчитали, что речь об искре жизни, то есть лорду Крокону нужны еще живые жертвы. Другие выдвинули догадку, что пустые оболочки жертв должны сильно походить на его жену. Его жену? Леди Лелия, богиня жизни, замужем за лордом Кроконом. Богом смерти. Вместе они замыкают круг и поддерживают равновесие. Гигантское морское чудище? Муж дерева? Я моргаю, как будто таким образом в словах может появиться больше смысла. Не помогает. Они в буквальном смысле древние боги Виктория. Едва заметно улыбается Ильрит, как будто этот вопрос и все связанные с ним невысказанные намеки и сомнения ему тоже приходили в голову. К тому же леди Лелия — это не само дерево. Она живет внутри ствола. Верно. Вспоминаю его рассказ о том, как дриады создавали людей под руководством леди Лелии. И меня осеняет. Думаешь, лорду Крокону нужен человек, а не сирена? Именно на это указывает фраза о руках. Поэтому остальные жертвоприношения не сработали. На лице Ильрита почти явно отражается гордость, ведь после его рассказа я сумела выстроить ту же логическую цепочку, что и он. Когда той ночью я увидел тебя в воде, сразу после... Ну, я не мог упустить столь хорошую возможность. Сразу после последнего жертвоприношения. Мысленно заканчиваю я. Ведь лорд Крокон потребовал новую жертву каждые 5 лет. Стало быть, предыдущая тоже оказалась неудачной. Его мать? «Вполне возможно. Но я не задаю лишних вопросов и сосредотачиваюсь на том, чтобы удержать мысли при себе. Поэтому ты дал мне 5 лет», — заключаю я. Ильрит кивает. Им двигала отнюдь не доброта, а обычный прагматизм. До сих пор я попросту была ему не нужна, поскольку даже помазав меня магией, необходимой для жизни в Вечном море, он, вероятно, не сумел бы все эти годы ограждать меня от смерти. Мне же грозила гибель, поэтому ради сохранения жизни я согласилась бы на что угодно. Так ты получил добровольную жертву, готовую разорвать свою связь с миром и послужить благому делу. Снова кивнув, Ильрит поднимает на меня глаза. 5 лет назад я поклялся себе и своему народу, что найду способ покончить с разрушением наших морей, вызванным гневом лорда Крокона. И больше никогда ни одной сирене не придется жертвовать собой». Жестокое и бессердечное заявление. С человеческой точки зрения. Ильрит готов пожертвовать людьми, только бы спасти свой народ. Но можно ли его винить? Совет Тенврата поступил бы точно так же, если бы им вдруг пришлось поменяться ролями. К тому же герцог имеет в виду совсем не это. Больше никогда и никому не придется жертвовать собой. Оттолкнувшись от ступеньки, поднимаюсь вверх и зависаю прямо перед ним. Несмотря на то, что Ильрит от макушки до кончика хвоста намного выше меня, за счет пребывания под водой у меня есть уникальная возможность смотреть ему прямо в глаза. Если я сумею стать достойной жертвой и смирить ярость Крокона, тогда больше не придется убивать ни людей, ни сирен. Да, если у тебя получится. Если получится. Звучит как стимул попробовать. Почти вызов. И для меня это лучшее побуждение к действию. Мне выпадали и более страшные испытания, чем разгневанный древний бог. В этом плане Чарльз вообще вне конкуренции. Надеюсь, твоя уверенность имеет основание. Имеет. Возможно, здесь, в мире живых, у меня осталось еще одно дело. Последний добрый поступок, который я могу совершить в своей жизни, полный наказаний за благие намерения. А теперь научи меня, как пользоваться этой магией.